А потом отложила рукопись, и остальную часть пути они проболтали. За разговором Олли про свою книгу тоже забыл. Когда же поезд прибыл на центральный вокзал, предложил Меган подвезти ее домой. Она жила на углу Парк-авеню и 69-й улицы, всего в 5 кварталах от его квартиры, поэтому, высадив ее из такси, Олли решил пройтись до дома пешком. Вечер был теплый, да и вообще ему нравился летний Нью-Йорк. Город почти вымирал, оставались только немногие истинные его любители и еще люди, фанатично преданные работе, вроде самого Оливера. Толпы туристов бродили по улицам. Едва Олли переступил порог квартиры, зазвонил телефон. Он подумал, что это Дафна. Теперь, когда дети были в отъезде, никто больше не звонил, разве что отец иногда. Но с удивлением услышал в трубке голос девушки, с которой только что расстался. Звонила Меган Таунсенд. «Привет, это опять я. Знаешь, мне пришла в голову идея. Не хочешь зайти ко мне на салат и стаканчик чего-нибудь? Я не ахти какая повариха, но это мне под силу. Ну как?» В ее тоне появилась неуверенность. Меган подумала, что Оливер женат, как большинство мужчин его возраста, но он бы сказал об этом, он производил впечатление вполне прямодушного человека. «Я с удовольствием». В практике Олли такого еще не случалось, чтобы женщина сама с ним знакомилась и приглашала в воскресный вечер к себе на ужин, а он даже не сообразил спросить у нее номер телефона. Да, права была Дафна, он совершенно потерял навык. «Мне что-нибудь принести? Не надо, у меня все есть. Скажем, в 8. Подойдет?» «Великолепно», — ответил Оливер и добавил, — «я рад, что ты позвонила. Я понимаю, что поступила, наверное, немного бесцеремонно», — рассмеялась она в трубку, чувствуя себя уже совсем непринужденно. «Но жизнь такая короткая. Мне понравился наш разговор в поезде. Мне тоже». Тогда Меган решила спросить его, не откладывая в долгий ящик. Женатые мужчины не в ее вкусе, хотя время от времени она принимала от них приглашение поужинать. «Кстати, а ты женат?» «Я?» Оливер не знал, как ей ответить. Он был женат, но не так, чтобы принимать это в расчет, и поэтому решил сказать ей правду. «Да, но мы уже 7 месяцев живем порзнь». Его ответ вроде бы устроил Меган. «Сегодня, когда я впервые тебя увидела, то подумала, что ты ездил навещать детей. Нет, 2 моих до конца лета уехали в Европу, а старший сын в Перчисе работает.